От небесно-синего до дерьма один шаг. Арт-критик, организатор и предводитель новых реалистов Пьер Рестани познакомился с Ивом Кляйном еще в 1958 году, после чего Рестани и приступил к разработке программы нового реализма. Кляйн также сыграл значительную роль в теоретическом обосновании группы, на выставках которой экспонировались и его произведения. Однако соратничество Кляйна и Рестани нередко упиралось в тупики разногласий. Например, Кляйн предпочитал название «современный реализм» вместо «нового» и не разделял настойчивого обращения группы к эстетике «да-да». В итоге он занял отстраненную позицию, сконцентрировавшись на собственных проектах. Впрочем, Кляйн и до нового реализма уже был самодостаточным художником с уникальным мировоззрением и оставался таковым всю жизнь. Более восприимчивым к интенциям и творческой вселенной Кляйна, чем Рестани, оказался итальянский художник Пьеро Манзони. Он вдохновлялся произведениями Кляйна и явно подпитывался его идеями, нередко заимствуя их, но преломляя в собственных эстетических координатах. Об этих столь близких по духу и столь разных художников, об Иве Кляйне, певце «Синевы и пустоты», и о Пьеро Манзони, создателе «Дерьма», пойдет далее речь. Репрезентация пустоты. 19 октября 1960 года Ив Кляйн совершил свой знаменитый прыжок в пустоту, который сфотографировали Хэрри Шанк и Джон Кендер. На снимке, расправив руки, как крылья, художник будто выбрасывается из окна. В действительности спрыгивает с колонны. Он словно пытается свести счеты с жизнью. Этот отчаянный порыв и предполагаемая смерть преподносятся как эстетический жест, романтизирующий фигуру художника и трагичность судьбы гения, страдающего, способного на решительный шаг, на фатальный поступок. Мир Творца сложен и жесток. Это неспокойный и сытый мир обывателя, филистера, буржуа. Но на самом деле Ив Кляйн собирался разоблачить хрестоматийный дискурс о художнике и сконструированность искусственной фигуры великого страдальца. Поэтому некоторое время спустя он рассекретил первоначальный фотоснимок, еще не отредактированный с помощью монтажа, заставившего исчезнуть безопасное условие падения. Кляйн раскрыл тайну своего собственного трюка и продемонстрировал сфабрикованность, симулятивность любого образа, подаваемого за чистую монету и за дорого продаваемого зрителю. Фотографии. Прыжок в пустоту. Ив Кляйн, 1960. Исходная фотография, разоблачающая прыжок в пустоту Кляйна. Прыжок в пустоту иронически осмысляет романтический, суицидальный, надрывный и роковой образ Творца, рожденный европейской культурой. Однако же этим истолкованием художественное высказывание Кляйна, безусловно, не ограничивается. Если погрузиться в контекст творчества художника или хотя бы прочитать первую полосу газеты «Воскресенье. Дневник на один день», то неизбежно возникнут дополнительные интерпретации. Ведь первая полоса пестрит словами «космос» и «пустота». А учитывая интерес Кляйна к дзен-буддизму и христианскому мистицизму, прыжок представляет собой сложносоставную метафору, подразумевающую целый ряд художественных горизонтов, значений и задач, но притом не исключающую иронии. Так эстетический жест Кляйна стал трансгрессивным прыжком с колонны традиционных искусства и метафизики в пустоту настоящего и будущего. Сегодня фотография прыгающего с колонны художника с подписью «Человек в космосе», к тому же сделанная в конце 1960 года, не может избежать сопоставления с полетом Юрия Гагарина, состоявшегося через полгода после акции Кляйна. Пусть ассоциация покажется смехотворной. Однако важна она не по причине совпадения, но в силу противоположности пафоса этих свершений. Ведь согласно эзотерическим идеям Кляйна, нельзя достигнуть космоса с помощью техники, в него можно только вчувствоваться. Как гласила публикация в газете Кляйна со снимком прыжка, сегодня художник космоса должен действительно отправиться в космос, чтобы рисовать. Но он должен отправиться туда без трюков или уловок, ни на самолете, ни на парашюте, ни на ракете. Он должен отправиться туда сам, с автономной индивидуальной силой. Одним словом, он должен уметь левитировать. Впервые фотография прыжка под громким заголовком «Человек в космосе. Художник космоса бросает себя в пустоту» была опубликована 27 ноября 1960 года на первой полосе газеты «Воскресенье. Дневник на один день». Название этой фальшивой псевдопериодической газеты трансформировалось из названия настоящего периодического издания «Воскресный журнал», рядом с которым она и появилась на прилавках парижских киосков. Ив Кляйн специально придумал и напечатал ее, чтобы заявить миру о своем художественном акте. К моменту публикации «Прыжка в пустоту» Ив Кляйн уже сформировался как художник и приобрел широкую известность. Его жизнь чрезвычайно разнообразна. Он успел побывать во многих городах Италии, пройти военную службу в Германии, поработать в Англии, в Ирландии и в Испании, получить черный пояс дзюдо в Японии и написать книгу «Основы дзюдо», стать розенкрейцером и затем рыцарем ордена лучников Святого Себастьяна, а также создать собственное эстетическое кредо «За цвет против линии и рисунка». Кляйновская метафизика абсолюта выразилась в монохромах. Самые первые монохромные работы Кляйна появились еще в конце 1940-х. Однако же его первым эстетическим жестом, предполагающим зрительскую аудиторию, стал альбом «Картины Ива», опубликованный в Испании в 1954 году. В этом альбоме Кляйн разместил серию монохромов, одноцветных прямоугольников разных цветов. Предисловие с подписью «Клод Паскаль» состояло из полосок, имитирующих строки текста. На следующий год состоялась и выставка Кляйна. Кульминацией монохромных исканий стал «Синий период», начавшийся в 1957 году. Через некоторое время художник получил международный патент на собственный синий цвет. Свои синие монохромы Кляйн истолковывал как результат обретения одухотворенности в созерцании неба Ниццы. Поиски абсолюта привели художника к созданию уникального цвета, получившего название «Международный синий Кляйна». Сам он мифологизировал и сакрализовал свое изобретение. В 1957 году Кляйн выставил 11 синих картин формата 78 на 56 сантиметров в Миланской галерее, где их увидел и вдохновился ими Пьеро Манзони, о котором скоро пойдет речь. Работы висели на кронштейнах на расстоянии 20 сантиметров от стены. Один из монохромов купил Лучо Фонтана. Фотографии. Синий монохром. IKB-22, 1959. Синий монохром. IKB-88, 1959. Синий монохром IKB-191, 1962. В ходе множества экспериментов Ив Кляйн все дальше уходил от живописной традиции с ее формами, линиями, пропорциями, композицией. Правила живописи представлялись ему чем-то вроде тюремной решетки, за которой чахнет плененный потенциал художника. Как и многие его коллеги по цеху, Кляйн освоился в формате перформанса, ища различные выходы за пределы рам живописных полотен и прочих рамок нормативности. От картин с изощренной небесно-синей поверхностью Кляйн перешел к аэростатическим объектам. Он организовывал весьма эффектное, очаровывающее зрелище. Одно из них называлось «1001 синий воздушный шар улетает в небо над Сен-Жермен-де-Пре навсегда». В данном случае название почти полностью описывает медитативное действие перформанса. В апреле 1958 года в Париже, в галерее Ирис Клер, Кляйн реализовал свой первый проект, посвященный непосредственно пустоте, под названием «Трансформация чувствительности к изначальной материи в стабилизированную живописную чувствительность — пустота. Он раскрасил своим неподражаемым синим цветом наружную часть стен галереи, окружив ее специфической рамой, как картину. Рама изолирует холст и изымает его из внешнего мира, функционирует как окно в фикциональное пространство. До этого момента синими были произведения Кляйна, монохромы. Теперь же синей стала рама, без которой художник ранее предпочитал обходиться. Внутри галереи обреталась белизна и пустота, ни объектов, ни картин. Таким образом, синий цвет и устанавливал границы, и нарушал их. Обрамление стало картиной, а картина — отсутствующей репрезентацией, непредставимым, пустотой, из которой и рождается чувствительность. Кроме того, синей краской были закрашены окна галереи, в вестибюле висел синий занавес, вход охраняли гвардейцы в синей одежде. Около 3000 человек выстроились в очередь, чтобы посетить пустоту. Среди них стоял и Альбер Камю, оставивший характерную запись в книге посетителей: «Где пустота, там и свобода». В том же 1958 году в качестве эксперимента Кляйн начал создавать первые антропометрии. Он освободил свою мастерскую от картин, вымазал обнаженных натурщиц в синей краске и принялся ими рисовать, оставлять оттиски их тел на полотнах. На антропометриях отпечатались и запечатлелись следы непосредственного, активного участия женских тел в творческом процессе. Такая живопись предполагала противопоставление традиционным практикам создания образа, который складывается в сознании художника, смотрящего на натурщицу, а затем в акте его письма. Метод Кляйна поставил под вопрос саму природу живописи — живописание. В марте 1960 года в Международной галерее современного искусства Парижа состоялась публичная демонстрация антропометрий. Три, как грации, обнаженные модели покрыли себя синей краской и оставляли разнообразные отпечатки своих тел на белых листах, растянутых на стенах и полу галереи. Зрелище сопровождалось монотонной симфонией, специально придуманной Кляйном. Исполняемая музыкантами долгая протяжная нота сменялась столь же долгой паузой. После окончания перформанса зрители и критики приняли участие в официальной дискуссии. Женское тело одновременно стало и объектом, и субъектом художественного акта. Антропометрическое живописание предпринимало попытку создания неотчужденной картины и ставило вопросы о сущности красоты, о творческих функциях тела, о роли моделей в художественном процессе. Фотографии «Презентация антропометрии синей эпохи» в Международной галерее современного искусства Парижа, 1960. Пустоте, девальвации фигуры творца и сакрального ореола вокруг произведения искусства посвящен еще один перформативный проект Кляйна — зона нематериальной живописной чувствительности. На сей раз эквивалентом пустоты стало золото. Еще в 1940-х в Лондоне Кляйн освоил ремесло изготовления картинных рамп и покрывания их сусальным золотом. Также на выбор материала повлиял интерес художника к религиозной живописи позднего Средневековья и раннего Возрождения, для которой золотой и синий цвета были базовыми. Например, Джотто использовал золотую краску для изображения божественного света. Это позволяло Кляйну отождествить золото с пустотой, высшей абстракцией, нематериальной чувствительностью. Кроме того, искусство в массовом сознании обычно ассоциируется с бессмертием и исторической памятью, не приходящими, как и золото, товарами на рынке. Эти аналогии Кляйн и решил обыграть, затевая проект «Зона нематериальной живописной чувствительности». Идея родилась еще в конце 1959 года, а последний акт купли-продажи «Пустоты» состоялся на берегу Сены в 1962-м. Среди 8 счастливых обладателей пустоты оказались экзистенциалист Жан-Поль Сартр, автор книги «Бытие и ничто», и Дина Буцатти, автор романа «Татарская пустыня». Каждый желающий в обмен на золотую фольгу мог приобрести неосязаемый, но идеальный товар — нематериальную чувствительность. Во время каждого тщательно ритуализированного мероприятия Кляйн передавал покупателям квитанцию и получал листок золотой фольги. Материальные свидетельства сделки тут же уничтожались. Покупатели сжигали полученные квитанции. Художник выбрасывал фольгу в реку. Правда, Кляйн избавлялся только от половины фольги. Оставшееся сусальное золото он впоследствии использовал для создания других своих произведений. Уцелела и одна из квитанций. Ее предпочел сохранить один из покупателей — Жак Кугель. В 2022 году эта квитанция была продана на аукционе Сотбис за 850 тысяч евро. Творческая вселенная Ива Кляйна зиждется на двух китах — на синем цвете и пустоте. Они мигрировали в эстетическую программу художника из его эзотерических и метафизических интересов, христианской мистики и японского дзен-буддизма. Именно пустоте посвящены три крупных проекта Кляйна. Трансформация чувствительности к изначальной материи в стабилизированную живописную чувствительность «Пустота» 1958, «Прыжок в пустоту» 1960 и «Зона нематериальной живописной чувствительности» 1959-62. Кляйн стал певцом и поэтом пустоты, ее главным проводником в мир визуальных искусств. Конечно, в первой половине XX века к репрезентации пустоты приблизились Казимир Малевич с черным супрематическим квадратом 1915 и Марсель Дюшан, закупоривший воздух Парижа 1919 в герметичную стеклянную емкость. Однако Ив Кляйн начал использовать слово «пустота» в названиях своих работ, поскольку именно пустота была приоритетным объектом его художественной рефлексии. Пустота Кляйна и его «1001 синий воздушный шар» синтезировались в рецепции и репликах Пьера Мандзони 1960 года, в воздушных телах и дыхании художника, также представляющих собой и аллюзию к дюшановскому воздуху Парижа. После опытов Кляйна пустота все больше интересовала художников. В 1968 году американский концептуалист Лоуренс Вайнер представил миру работу 36 на 36, воссоздающуюся каждый раз в месте экспонирования путем выдалбливания или вырезания в стене квадратной ниши. Или, например, в 1985 году уже другой концептуалист Илья Кабаков написал пустую картину, а Энди Уорхол создал невидимую скульптуру. Маурицио Катилан представил на выставке полицейский рапорт об украденном невидимом произведении искусства в 1991 году. А спустя 30 лет еще один итальянский художник Сальваторе Гарау продал на торгах аукционного дома «Артрайт» за 15 тысяч евро невидимую скульптуру под названием «Я есть». 2021. Вообще, с начала 21 столетия в разных уголках мира проводится все больше тематических выставок. Художники все чаще обращаются к пустоте. Но пока никто из них не подошел к пустоте ближе, чем Ив Кляйн. В 1962 году на Каннском фестивале Кляйн присутствовал на премьере документального фильма «Собачий мир». В нем эпизоды с презентацией антропометрии были включены в контекст сцен истязания животных, эксплуатации, политической несправедливости. Фильм искажал пафос эстетического жеста и высмеивал художника, представшего эксплуататором женского тела. Кляйн был раздавлен. Тем же вечером у него случился первый сердечный приступ. Здоровье художника стало стремительно ухудшаться. Второй раз сердце дало сбой на вернисаже выставки «Донеа Воа» в Париже. Третий сердечный приступ, произошедший у него дома в Париже 6 июня 1962, стал для Ива Кляйна последним. Убери из палитры все цвета, кроме цвета дерьма. В конце 1950-х, начале 60-х годов С эстетическими поисками Кляйна перекликались и корреспондировали не менее радикальные эксперименты итальянского художника Пьера Манзони, ученика Лучо Фонтана. Арт-объекты и акции Манзони исполнены иронией по поводу сакрального ореола и тайны, традиционно окружавших произведения искусства, особенно в модернистской поэтике. Манзони познакомился с Кляйном в 1957 году на выставке его монохромных работ в Милане, а спустя несколько месяцев написал манифест «За открытие зоны образов» и принялся создавать ахромы. Если Кляйн обходился одним цветом, то Манзони, продолжив интенцию Кляйна, его устремление к пустоте, предпочел вообще избавиться от цвета. Ахромы предъявляли зрителю белую, бесцветную, сообразно названию, поверхность, но отличались друг от друга разной фактурой, поскольку художник использовал множество материалов — вату, глину, стекловолокно и так далее. Ахромы максимально освобождены от смыслов, традиционно присущих художественным высказываниям. Они являются именно тем, что показывают. Белая поверхность есть белая поверхность, равная себе, не более. Однако зритель неизбежно начинает проецировать на нее свои интерпретации, вчитывать смыслы. Кто-то видит в ней метафизический горизонт, как в полотнах абстрактного экспрессионизма. Кто-то — произведение в зачатке, еще не рожденное, другие — минималистскую эстетику. Наиболее же интересен неотчужденный опыт взаимодействия с объектом. Ахромы ничего не изображают, ни к чему не отсылают, не репрезентируют, но презентируют себя в акте зрительского восприятия здесь и сейчас. В 1959 году Пьеро Манзони и его коллега, художник Энрико Кастеллани, открыли галерею «Азимут». Просуществовала эта миланская галерея недолго, но Манзони успел провести в ней ряд важных выставок. По меньшей мере, одна из них была инспирирована опять-таки творчеством Ива Кляйна, его перформансом «Тысяча и один синий воздушный шар улетает в небо над Сен-Жермен-де-Пре навсегда». Выставка Манзони называлась «Воздушные тела» и представляла собой распродажу воздушных шаров, которые мог надуть покупатель или сам художник, что отражалось на цене произведения. Параллельно Манзони создал еще более известную серию шаров — белых, синих и красных — под названием «Дыхание художника». Они были наполнены воздухом из легких автора и закреплены на деревянной основе. Шары вскоре, конечно, сдулись. Однако они не только сохранили статус произведения искусства, но и обрели дополнительное истолкование и коннотации в духе «Ванитас» и «Мементо мори». Пьеро Манзони последовательно продавал себя. Свое дыхание, отпечатки своих пальцев, на сваренных вкрутую яйцах, отданных на съедение посетителям галереи и тому подобное. Однако что призваны выразить эти экстравагантные эстетические жесты? Образ художника как гения и пророка сформировался в рамках романтического дискурса и культивировался модернистским искусством в течение долгого времени. Манзони неутомимо указывал на традицию сакрального трепета вокруг творца, творчества и художественного произведения, чтобы деконструировать ее и обнажить механизм коммодификации искусства. Манзони безостановочно и неистово генерировал идеи. В 1961 году он реализовал проект под названием «Живые скульптуры». С легкой руки художника такой скульптурой среди всех прочих стал знаменитый итальянский семиолог Умберто Эко. Фотографии картин. Ахром. Пьеро Манзони. Около 1960-го. Воздушные тела. Пьеро Манзони. 1960-й. Пьеро Манзони за созданием воздушных тел. 1960-й. Дыхание художника. Пьеро Манзони. 1960-й. В живое произведение искусства мог легко превратиться любой человек. Манзони расписывался на той или иной части тела модели, а затем предоставлял справку о подлинности произведения. На каждой справке можно было прочитать удостоверяющий текст. «Настоящим подтверждаю, что X подписан или подписана моей рукой, а следовательно, начиная с сегодняшнего дня, его или ее надлежит считать подлинным произведением искусства». На справках Манзони ставил печати разных цветов, маркировавших ту или иную особенность эстетического объекта. Красная обозначала, что человек полностью преобразован в произведение искусства и останется им до самой смерти. Желтая, что искусством является лишь та часть тела, где стоит подпись. Зеленая налагала ряд ограничений. Человек мог считаться произведением искусства только в тот момент, когда занимает определенную позу. Была еще и лиловая печать, аналогичная по содержанию красной, но с пометкой «выдана за деньги». Манзони вновь иронизировал над механизмами создания произведения искусства, а также рыночными товарно-потребительскими отношениями, связанными с покупкой модели. По сути дела, художник покупает модель и использует ее или его образ в своих собственных целях, затем продает картину или скульптуру, как и концепцию творца, выразившего себя в работе. При этом цена устанавливается разными институциями — художником, заказчиком, галеристом, покупателем, зрителем и так далее. Чем живее, духовнее, сакральнее, оригинальнее, тем дороже. Произведение искусства — это не что, а как. Наконец, в том же 1961 году Пьеро Манзони представил публике наиболее прославившее его произведение — скандальное «Дерьмо художника». Он писал своему другу Бену Ваутье следующее: «Я бы хотел, чтобы все художники продавали свои отпечатки пальцев либо же соревновались в способности провести самую длинную линию или продать свое дерьмо в банках. Если коллекционеры жаждут получить что-то интимное, по-настоящему личное от художника, то это его собственное дерьмо, произведенное самим художником». Если верить словам Манзони, 21 мая 1961 года он расфасовал собственные фекалии в 90 пронумерованных консервных баночек, в каждую по 30 граммов. Специальные этикетки информировали потенциального покупателя о содержимом — дерьмо художника. Продукт претендовал на международный спрос, поскольку надпись повторялась на четырех языках — итальянском, английском, французском и немецком. Производитель продукта разместил собственные автографы на крышках банок и выставил их на продажу, объявив цену, равную цене золота той же массы. Следует добавить, что все покупатели с лихвой оправдали свои вроде бы рискованные вложения, ведь с тех пор цена на эти консервы непрестанно растет. Фотографии работ. «Дерьмо художника» Пьеро Манзони, 1961. Почему дерьмо художника столь важно для истории искусства? Конечно, и потому, что художественное высказывание Пьеро Манзони не на шутку шокировало многих зрителей. Оно нередко и рассматривается в контексте явления под названием «шок-арт», наравне с выступлениями венских акционистов и произведениями молодых британских художников. Однако дерьмо — это не просто шокирующая шутка, не только провокация. Как и другие серии арт-объектов Манзони, и даже в большей степени, дерьмо художника разоблачает культуру потребления, в данном случае эстетического, фетишизацию искусства и образ творца. Эти консервные банки, предъявленные миру немногим ранее консервных банок с супом Кэмпбелл Энди Уорхола, стали радикальным манифестом эпохи и критическим высказыванием по отношению и к классическому, и к буржуазному искусству, и к законам арт-рынка. Что же на самом деле было в баночках Манзони? Никто не знает до сих пор. Пьеро Манзони, несомненно, испытал различное влияние. Марселя Дюшана, Ива Кляйна, Луча Фонтаны, Альберта Бурри и новых реалистов. Вскоре и его творчество нашло отклик в движении «Арте Повера», а также во многом предвосхитило концептуальное искусство. Нам остается лишь представить, Какие еще остроумные перформансы и арт-объекты создал бы Манзони, если бы скоропостижно не скончался от инфаркта миокарда в 1963 году, спустя около 9 месяцев после кончины Ива Кляйна, не дожив до своего 30-летия?